Во-первых, главный свидетель обвинения окажется целиком дискредитированным, что может смутить и Бодростина. Не наверняка, но может смутить, именно потому, что он ведь не продажная шкура, а сектант. Затем, имея соответствующие материалы, Золотухин будет действовать решительнее. И, наконец, исключается возможность того, что, несомненно, предуготовлено для меня Абакумовым. Следовательно, семье будет не так трудно. Зося вдруг села в постели, словно чего-то испугавшись. Он поцеловал ее слабенькое плечо. «Чего ты тут киснешь, Тубик?» — сказала она, беря его за лицо руками и целуя снизу в твердый подбородок. «Сидит и киснет. Завтракал?» «Да», — солгал он, не помня, что не завтракал. «Ой, снег идет!» — воскликнула Зося, глядя в окно через плечо Штуба. «А дети ушли, кто в чем, мальчишки даже без пальто». Штуб обернулся. За окном летали редкие белые мухи. «Это еще не снег», — сказал он, — «растает». «Слушай, у меня денег совсем нет», — сказала она. «Мальчишки знаешь, как жрут? Какой-то бездонный дом. Может быть, колодец?» — поправил он машинально. «Это все равно, ты ж понимаешь». Они наперегонки друг с другом, Алик и Крахмальников. У Алика идея, что Крахмальникова надо подкормить, он и сам от этого надрывается. Макают картошку в подсолнечное масло или в комбижир и трескают, вчера даже без соли. «А мы ее и не соленую», — тихо сказал Штуб. «Это как?» «Это Зосенька у Тургенева», — пояснил Август Янович и поднялся. Из кармана он достал все деньги, какие у него были, положил на тумбочку. «Почитай Тургенева». «Что с тобой?» Внимательно глядя на мужа, спросила она. «Тебя просто узнать нельзя». Штуб не ответил. Было слышно, как, открыв дверь своим ключом, в кухню прошел Терещенко, и как он там сердит шуровал в поисках калорийного съестного. Так ничего толкового и не найдя, он со зла выпил молоко, которого терпеть не мог, и отправился в машину. Уже в шинели Штуб еще раз зашел к Зосе. «Август», сидя в кровати и закрывшись до горла одеялом, с испугом сказала она, «расскажи про все. У тебя беда?» «Ровно ничего», — сказал он как можно жизнерадостнее. «Будь здорова, Зосенька, я вернусь поздно». Еще секунду он постоял в дверном проеме и заторопился. Оставалось очень много дела. Он, правда, все спланировал, но могли произойти срывы, а надо было все успеть. «Хорошо живете», — сказал ему Терещенко, когда он сел рядом с ним. «С продуктами надо как-то думать». Штуб не ответил. «Своих трое, чужого на шею посадили, а в закромах мыши газеты читают. Надо думать». «К обкому», — сказал Штуб. Золотухин тоже обратил внимание на нездоровый вид Штуба. Он пил чай, с ним попил и Август Янович. «Малярией никогда не страдал?» — спросил Зиновий Семенович. «Вот Сашка нынешним летом подцепил в Средней Азии, такая же внешность была. А как он вообще? Живет, не тужит, дело молодое. В науке ударился совсем, как говорится, пылом. И специальность переменил, в хирурги собрался податься, так сказать, имени покойного Богословского». Штуб налил себе еще из чайника. «Ты здоровьем не манкируй», — наставительно произнес Золотухин. «Повторяю сколько раз, мне вот эти красные столбики-монументики вместо живых работников здесь сидят. И вообще ни на чьи похороны ходить не буду, надоело. На свои зато гостеприимно приглашаю». Он засмеялся раскатисто. «А на мои?» — вдруг спросил Штуб серьезно и даже строго. Золотухин несколько опешил. «Ты что?» «Голова туго варит», — сказал Штуб. «Наверное, контузия наружу полезла. Все ничего, я к этой мысли привык. Зосе будет трудно, неприспособленная». «Задумал что?» — подозрительно и совсем тихо спросил Золотухин. «Неприятности?»